Глава сороковая. Прощение. Сначала Деспиро сходил в тронный зал, но короля там не оказалось, и, юркнув под плинтус, мышонок устремился в спальню принцессы. По дороге он наткнулся на заседание мышиного совета. 13 почтенных мышей и один самый главный достопочтенный мышан сидели под тронным залом вокруг своей неизменной доски и обсуждали важные государственные вопросы. Деспиро замер. «Почтенные коллеги!» Начал достопочтенный мышан и, вдруг оторвав взгляд от самодельного стола, увидел случайного гостя. «Деспиро!» прошептал он. Остальные члены мышиного совета навострили уши, но так и не расслышали, что пробормотал достопочтенный мышан себе под нос. Простите, сказал один. Извините, сказал другой. Будьте любезны повторить, сказал третий. Мне послышалось, что вы произнесли имя Деспиро? Достопочтенный мышан все силился оправиться от неожиданности. Наконец он заговорил. Почтенные коллеги, там привидение. И он ткнул трясущейся лапкой в сторону Деспиро. Мыши разом повернулись. Перед ними стоял вываленный в муке Деспиро Тилинг, и на шее у него, точно кровавый след, болталась петля из знакомой всем мышам красной нити. «Деспиро! Сынок!» — воскликнул Лестер. — Ты вернулся! Деспиро взглянул на отца. Совсем старик. Вся шерсть с проседью. Когда он успел так постареть? Ведь Деспиро не было всего несколько дней, а отец выглядит, точно прошло несколько лет. — Сынок! Это призрак моего сына! — восклицал Лестер, и его усики подрагивали. — Ты снишься мне каждую ночь, и мне каждую ночь снится, как я бью в барабан и посылаю тебя на смерть. Я был неправ, сынок. Я совершил непоправимую ошибку. — Нет! — крикнул достопочтенный мышан. — Молчите! — Но знаешь, я его уничтожил, — продолжал Лестер. Я уничтожил свой барабан. Ты простишь меня. Он смотрел на сына и умоляюще прижимал лапы к груди. Нет же! Снова крикнул достопочтенный мышан. Не просите прощения у призрака, Лестер! Вы поступили так, как того требовал долг. Долг перед мышиным сообществом. Но Лестер не слушал достопочтенного мышана. «Сынок, прости меня», — твердил он. Деспиро смотрел на папу, на его седую шерстку, дрожащие усики, сцепленные у сердца лапки, и чувствовал, что его собственное сердце вот-вот разорвется. Папа такой маленький, такой грустный. «Прости меня, сынок», — повторял Лестер. Читатель, мне думается, что прощение тоже очень могущественная сила и чудесная, как надежда и любовь, но и нелепая, конечно. Но разве можно надеяться, что сын простит отца, который бил в барабан, посылая его на смерть? Разве предательство прощают? Какая нелепость! Тем не менее, Деспиро Тилинг ответил отцу буквально следующее. «Я прощаю тебя, папа!» Он произнес эти слова, так как почувствовал, что это единственный способ спасти свое сердце. Иначе оно и вправду бы разорвалось. А потом он повернулся и обратился ко всем членам мышиного совета. «Вы были неправы», — сказал он. «Вы все были неправы. Вы требовали, чтобы я покаялся в своих деяниях. Теперь кайтесь вы. Отрекитесь от зла, которое вы со мной сотворили». «Ни за что!» — воскликнул достопочтенный Мышан. Стоя перед мышиным советом, Деспиро вдруг понял, что он очень переменился. Он совсем не тот мышонок, который стоял перед ними в прошлый раз. С тех пор он побывал в подземелье и снова выбрался к свету. Он успел узнать много такого, чего эти мыши не узнают никогда. И в сущности, совершенно не важно, что они думают о нем, мышонке Деспиро. Он развернулся и молча, без единого слова, покинул заседание мышиного совета. После его ухода самый главный достопочтенный мышан стукнул трясущимся кулачком по доске. «Почтенные коллеги!» — произнес он. «Нас посетил призрак. Этот призрак велел нам покаяться и отречься от нашего решения. Давайте проголосуем. Пусть скажут «да» все, кто считает, что этого визита не было». И все члены мышиного совета сказали «да». Тихонько, но вполне отчетливо. Промолчал только Лестер. Отец Деспиро Тиллинга промолчал. А еще он отвернулся от остальных мышей, чтобы они не заметили его слез. Знаешь, почему он плакал, читатель? Потому что получил прощение.